Глава 324. Сумасшедший 10. В вестибюле отеля двое мальчиков, Фекс и Логан, направлялись к комнате Логана. Узнав о плане, Логан был рад услышать, что его время не было потрачено впустую. Он сообщил Фексу, что многие вещи в его комнате могли бы им очень пригодиться. Во время прогулки до комнаты Логана, однако, было тихо. Мальчики почти не оставались наедине друг с другом, и их первая встреча была весьма насыщенной. Фекс не испытывал никаких обид по поводу того, что Логан швырнул его через всю комнату, но подумал, что Логан мог ошибаться. Однако Логан даже ни разу не задумывался об этой ситуации. Причина его молчания заключалась в том, что он был не очень разговорчив, когда хотел. Когда ему было что сказать, он говорил все, объясняя каждую мелочь. Но большую часть времени он молчал, проводя все свое время, думая о том, что происходит у него в голове. Тем не менее, Фекс не мог придумать лучшего человека, который мог бы помочь ему с этой задачей. Он видел, как помогал ему во время выполнения плана «Истинный поток», и ему нужна была его сообразительность. Они вдвоем вошли в комнату Логана, и глаза Фекса широко раскрылись от увиденного. В отличие от других мест, Логан, казалось, сильно отличался от остальных. «Это все твое барахло?» – спросил Фекс, все еще озираясь в изумлении. «Я знаю, жаль, что я не мог взять с собой больше вещей, но, по крайней мере, я не чувствую себя неловко из-за всего этого», – сказал Логан, направляясь к своему столу. Комната выглядела так, словно ее полностью переделали. Каждому студенту была предоставлена комната одинакового размера, и расположение комнаты было одинаковым. И все же Логан каким-то образом за короткое время здесь сумел превратить все это место в миниатюрную версию своей комнаты в академии. На столе стоял ноутбук, к которому были прикреплены многочисленные устройства и провода. В комнате было несколько других устройств и коробок вокруг, в различных областях комнаты. И цифровые карты, и другие вещи были показаны на стене. Затем он понял, что Логан только что был выбит из турнира и провел очень мало времени в комнате. Было так много вопросов, которые Фекс хотел задать, но не было достаточно времени. «Не знаю, знал ли ты, но если ты не выбрал бы меня, чтобы помочь тебе вытащить Питера из подземной арены, то я все равно собирался стать добровольцем», — сказал Логан, вытаскивая 3D-модель поля прямо под ареной. «Я не слишком беспокоился о том событии. Я уверен, что ты знаешь, но я беспокоился и о Питере. Если Квин или другие передумают, я все равно попытаюсь найти способ помочь Питеру сбежать. Когда я пытался найти выход из подземелья, это было невозможно для меня, так как я понятия не имел, как оно выглядит. Но с подземной ареной я был в состоянии исследовать и следить за охранниками и всеобщим вниманием лично. Я придумал план, но проблема все еще осталась. Даже если нам удастся вытащить Питера, что мы тогда будем делать? Они скоро заметят и начнут его искать. Поскольку ему некуда идти, вырывать его было бы бесполезно и только еще больше навлекло бы на нас неприятности. Кажется, что у меня есть предположение. Я предполагаю, что у тебя или у того, кто планировал забрать тебя, уже есть план покинуть это место». Затем Логан начал показывать и объяснять Фексу все мелкие детали. Логан следил за тем, где располагалась каждая камера и в каком диапазоне она двигалась. У него даже в голове был составлен график дежурств охранников, тех, кто стоял рядом с ним, а также тех двоих, что всегда были рядом с Питером. Уровень детализации был невероятным, и, оглядев комнату, он заметил, что было проведено огромное количество исследований, которые были направлены на то, чтобы вытащить Питера из подземелья. «Я думаю, он много значит для тебя. Настоящий друг, да?» – спросил Фекс. Логан на некоторое время задумался. «Наверное», – ответил Логан. «После встречи с Квином у меня появилось несколько компаньонов, но Питер был больше, чем другом. Он был помощником, и мне было бы трудно найти такого же хорошего помощника, как он». Слова Логана слегка смутили Фекса. Он не мог представить себе Питера хорошим помощником, но вскоре освободился, основываясь на личности Логана. Питер, вероятно, был лучшим для него. Никогда не задавал никаких вопросов, большую часть времени молчал, никогда не ложился спать и делал то, о чем его просили. В каком-то смысле Питер был похож на робота. И единственное, чем Логан был окружен большую часть времени, были технические вещи. Робот был бы идеальным помощником. Когда план и все детали были готовы, Логан вышел из комнаты, но не раньше, чем стер все детали со своего компьютера. Затем он подошел к углу комнаты и вытащил маленькую металлическую коробочку. После вскрытия пакета внутри оказались 6 разных масок, закрывающих нижнюю часть лица. Затем он подошел и вручил маски Фексу. «Что это такое?» – спросил Фекс. «Ты помнишь маску Квина? Делая ее, мы прошли через несколько прототипов. Выбрасывать их было бы бесполезно, поэтому я решил оставить их себе и сделал некоторые усовершенствования. В масках можно общаться друг с другом, а также использовать в качестве смены голоса. Она будет использоваться, чтобы скрыть нашу личность». Посмотрев вниз на маску, он увидел, что там действительно было много рисунков. И именно тогда он заметил, что один из них был немного похож на быка. Это его вполне устраивало, тем более, что у него есть Хэм. «Я возьму вот эту». Они положили маски в задний карман, еще раз вышли из номера и направились к лифтам. Оказавшись внутри, они спустились на первый этаж и терпеливо ждали в вестибюле следующей части своего плана. Это было важно, так как время должно было быть идеальным. Когда охранники будут сменяться, настанет их час, чтобы вытащить Питера. Они подошли к столу, вокруг которого стояло несколько диванов. Было уже поздно, и все меньше и меньше людей проходило через вестибюль отеля. И снова они сидели молча, и это начинало немного сводить Фекса с ума. У них было еще добрых 20 минут, прежде чем они должны были сделать свой ход, и он задавался вопросом, сможет ли он продержаться так долго, ничего не говоря. Однако, как ни странно, Логан первым заговорил с Фексом. «Я предполагаю, что ты знаешь много, Ви, изначально будучи оттуда и все такое», – спросил Логан. «Ви?» – ответил Фекс, а затем вскоре понял то, что оно обозначало. «О, да, извини, я много чего знаю. Зачем тебе это? Ты знаешь кого-нибудь, кто проявлял бы интерес к подобным компьютерным системам или продвинутый в технологии? Возможно, даже одержимый», – спросил Логан. После встречи с Фексом и Квином он понял, что между ними есть явная разница. Передавая маску Фексу, Логан постарался установить контакт, но никакого сообщения, похожего на то, что произошло при прикосновении к Квину, не появилось. Это означало, что система, казалось, была уникальной для Квина. Логан искал ответы на свои вопросы и, возможно, думал, что есть шанс узнать, кто создал книгу, которую получил Квин. Кто бы ни создал такую систему, она намного превосходила все, что они имели в настоящее время. «Честно говоря, технология, которую мы, под названием Ви, немного более продвинута, чем то, что у нас есть, но в то же время она кажется старой. Это довольно трудно объяснить. Я думаю, что Ви довольно традиционна в некотором смысле. Поэтому некоторые против использования технологий для улучшения своей жизни. Но в некоторых случаях мы должны полагаться на них. Из-за этого я не знаю никого, кто бы интересовался технологией, кроме нескольких молодых людей вроде меня», – ответил Фекс. «Интересно. Но тогда кто создал все ваши технологические достижения, если они более продвинуты, чем то, что мы имеем в настоящее время?» — спросил Логан. Фекс нервно рассмеялся, потому что никогда раньше не задумывался о подобных вещах. Он просто принимал все, что имел, как должное, не задаваясь об этом. «Я, честно говоря, понятия не имею, но когда ты спросил об одержимости, это напомнило мне историю, которую мне рассказывали другие. Видишь ли, точно так же, как ваши главные генералы каждой военной базы, у нас также есть лидеры или члены совета. Их всего 13, Номер 10 всегда был известен как, ну, немного сумасшедший. Хотя он не был одержим технологией, он был одержим магией. Его способности были уникальны даже для вампиров. И я слышал, что некоторые достижения вампиров были связаны с ним. Но, честно говоря, кроме этого я вообще мало что знаю. Я все еще молодой для вампира, и все это было в прошлом. Это был длинный выстрел, но это было единственное, что Логан мог сделать. Возможно, если он когда-нибудь получит больше информации о вампирах в будущем, он сможет больше изучить этого 10-го члена совета. И тут они услышали сигнал своих часов. Это означало, что им пора двигаться.